В июле к группе художников присоединились еще двое – гравер Поле Миль Колен и Шарль Филижер, художник-эльзасец со странными замашками. Филижер Шарль, 1863-1928, французский художник, швейцарец по происхождению, работал в Понт-Авене. С лица маленького пухленького Филижера не сходило восторженное выражение. Он старательно выводил своей кистью религиозные образы, фигуры Богородицы и святых, раскрашенные, как на византийских иконах. На этом основании Филижера можно было бы принять за человека глубоко верующего. Но этот 26-летний художник веровал только в живопись. Выбор его сюжетов объяснялся, вероятно, его страстью Чимабуэ. Чимабуэ — итальянский художник XIII века. Впрочем, кто взялся бы утверждать это с уверенностью? Филижер был малоразговорчив, и все в нем было непросто и неясно. Он проповедовал язычество, но каялся в своей распущенности, в желаниях, перед которыми не мог устоять. Он был болезненно, почти патологически подозрителен. Из Парижа ему пришлось уехать после загадочного приключения. Утром его нашли на тротуаре в луже крови с ножевыми ранами на бедре и руке. Возможно, это была какая-то любовная история с уголовщиной. Художник, писавший непорочных Богородицы святых, был гомосексуалистом. От Эльзаса Гоген узнал, что Бернар вернулся в Париж. Он отказался от карьеры художника по текстилю, и ему пришлось порвать с Шарлоттой. Отец перестал ему помогать, и Бернар разыграл одну из своих картин в лотерею. Иногда Бернар стучался в дверь к добряку Шуфу. «Дайте мне поесть, а я вам почитаю стихи», — говорил он. Все мысли Бернара были поглощены предполагаемым путешествием, которое, несомненно, повлияло на принятое им решение. Орье собирался написать о Гогене статью, аналогичную той, какую уже написал о Ван Гоге. Бернар торопил его со статьей, после нее было бы легче продать несколько картин Гогена, и у эмигрантов прибавилось бы денег. В то же время Бернар убеждал Гогена изменить первоначальный план. Почему бы не поехать в Океанию, на Таити, райский остров, воспетый Пьером Лоти? Сначала это предложение не понравилось Гогену. Плавание будет стоить гораздо дороже. К тому же Мадагаскар гораздо разнообразнее в смысле человеческих типов, религии, мистицизма, символизма. Там есть индийцы из Калькутты, чернокожие, арабы и полинезийские типы. Однако соберите сведения о поездке через Панаму. Но в общем в эту пору не маршрут путешествия причинял тревоги Гогену. Недели шли, а от Шарлопена не было ни слуху, ни духу. Он стал нервничать. «Я больше не работаю, томлюсь в ожидании Мадагаскара. Вот где будущее живописи». Гоген смастерил несколько деревянных стрел и упражнялся в их метании на песке в духе Буффало Билла. В начале августа, когда его все сильнее тревожило то, что сделка с Шарлопеном затягивается, он получил известие о смерти Ван Гога. 27 июля на Овернском Нагорье Винсент прострелил себе грудь. «Как ни печальна эта кончина», — писал Гоген Бернару, — «я не очень горюю о ней, потому что предвидел ее и знал, какие муки терпел бедняга Ван Гог в борьбе со своим безумием. Умереть теперь для него большое счастье, потому что он избавился от страданий, и если он восстанет к другой жизни, он, по закону Будды, пожнет плоды своего добродетельного поведения в этом мире. Он унес с собой утешение, что брат не покинул его, и некоторые художники поняли». Довольно холодный отклик. Но какое значение имел теперь Винсент в жизни Гогена? Гоген был слишком озабочен своей собственной судьбой, чтобы беспокоиться о тех, кто имел к ней лишь отдаленные отношения. Брошюра о Таити, изданная Министерством колоний, убедила Гогена принять предложение Бернара. Да, Мадагаскар расположен все-таки слишком близко к цивилизованному миру. Ехать надо в Океанию, подальше от Европы и от ее бесплодных битв. «Чего стоит слава ради других?» — восклицал он. «Гоген для здешнего мира кончен, его здесь больше не увидят».